Я знаю, что мое изобретение стоит много долларов, но деньги меня никогда не интересовали. Когда я был в Вашингтоне, я получил предложение и от России, и от Китая. Мне сказали, чтобы я назвал любую цену. Я отказался. Мне угрожали так же, как и вы. Тем не менее, я отказался. Я считаю, что мое изобретение не для нашей современной эпохи. Позднее, возможно, когда в мире будет спокойнее, его можно будет употребить без опаски, но в настоящий момент, и если оно будет использовано, то будет использовано для всех наций. Для всех, а не для одной. Литси глубоко вздохнул от нетерпения. «Профессор Форестер, боюсь, нам некогда заниматься рассуждениями подобного рода. Вы должны расшифровать формулу или пожинать плоды своего отказа. Молодая хорошая девушка будет первой жертвой, и вы будете присутствовать при ее муках, которым она подвергнется». Снова Форестер с улыбкой бросил взгляд на Нону, чтобы ободрить ее. Потом улыбнулся Литси. «Я в это не верю. Ведь я стою между 3 и 5 миллионами долларов». «Да, без сомнения». Форестер сощурил глаза и пробормотал. «Да, я полагаю, что расчет верен. Вы должны понять, что я тот, кого считают ненормальным. Я уже вам сказал, что для меня безразлично, жить или умереть. Я считаю вас достаточно умным, чтобы понять, что я вам говорю. Я повторяю, мне безразлично, жить или умереть. Итак, вот что я сделаю. Я встану и выйду из этого подземелья и уведу с собой мисс Джасси». Литси подскочил. «Послушайте, профессор, вы были очень больны». Но, увидев, что Форестер встал, он остановился и закричал: «Силк!» Силк, который подслушивал разговор, снял наушники и бесшумно прибежал в грот Форестера. Он встал под одной из мощных ламп и посмотрел на профессора с иронией своим единственным глазом. Увидя его, Нона затаила дыхание. Ужас, который обуял ее при виде этого омерзительного лица, был так велик, что ей стало дурно. «Вы останетесь здесь, профессор Форестер!» — воскликнул Литси, вскакивая. «Я не хотел прибегать к силе, но вы вынудили меня, отказываясь сотрудничать с нами. Вы не уйдете отсюда ранее того, как расшифруете формулу». Форестер смотрел на Силка, который стоял у входа в грот. Он с интересом рассмотрел его обезображенное лицо. «Это тот специалист, который займется девушкой?» — спросил он у Литси. «Да, есть еще и другое. Я очень огорчен, что вы заставляете меня прибегнуть к этому, но, профессор, будьте благоразумны. Расшифруйте формулу и прекратим всю эту комедию. Мисс Джасси и я сейчас уйдем», — заявил профессор. «Я окажусь вам уверенным в себе, не так ли? слишком уверенным.